Глава 8. С допросом Елизаветы Матвеевой у оперативников не заладилось. И все из-за упрямства женщины. Единственное, в чем она созналась, так это в том, что акробат ей знаком. Дескать, изредка он у нее ночует. Но это оперативников не касается, это личная жизнь Елизаветы, о которой она рассказывать никому не намерена. А вот чем занимается акробат на самом деле, она не знает и знать не хочет, так как это ей неинтересно. Но есть еще и Гвоздик, который также проводит с ней ночи. Вот он-то, скорее всего, и припрятал наркотики в квартире Елизаветы. Разумеется, втихаря, потому что разве она ему позволила бы это сделать, если бы знала? А вот кто таков этот Гвоздик, того Елизавета Матвеева не знала. Да и зачем ей было знать? Единственное, о чем она догадывалась, этот самый Гвоздик был, скорее всего, человеком при деньгах, так как периодически преподносил ей дорогие подарки. «Ну а приметы этого Гвоздика вы назовете?» — вздохнул Мишалкин. «Конечно, назову», — уверенно сказала Елизавета. И тут же сообщила приметы, которые, по всей видимости, были сугубо абстрактными приметами, то есть могли в той или иной мере принадлежать доброй сотне всяких таких гвоздиков. Обобщенные это были приметы, иначе говоря, и найти по ним кого-то конкретного было делом практически невозможным. «Ну это же несерьезно», — попытался втолковать Елизавете Мишалкин. «Допустим, вы и вправду одновременно встречаетесь с двумя мужчинами. Один, значит, акробат, а другой вроде как гвоздик. Это, конечно, дело ваше. Но вот то, что оба они наркоторговцы, в это поверить трудно. Так, знаете ли, не бывает. Несерьезные ваши утверждения, гражданочка. Придумали бы что-нибудь пооригинальнее». Но женщина продолжала настаивать на своем. «Дескать, я сказала вам чистую правду, а вы ищите этого самого гвоздика, если у вас имеется такое желание. Желаю вам успеха и все такое прочее». Мишалкин еще раз тяжело вздохнул и распорядился до поры до времени поместить Елизавету в камеру, а сам устроил совещание со своими подчиненными. «Ну и что будем делать?» — спросил он. «Врет ведь чертова баба, врет прямо-таки в наглую. А как, спрашивается, ее изобличить? Как припереть к стенке? А никак. Придется ее отпускать. А отпускать нельзя, потому как на данный момент она единственная наша ниточка, ведущая к наркоторговцам. А потому тем более нельзя ее отпускать. Но и держать ее мы не имеем права. По закону». «Человека бы к ней какого-нибудь прицепить», — сказал Железняк. «Так, чтобы он находился при ней неотлучно. Дневал и ночевал с нею и докладывал бы нам обо всех ее передвижениях, разговорах и тайных мыслях». «Так она и подпустит к себе твоего человека», — фыркнул Лосенок. «Теперь она будет во сто крат осторожнее. Затихнет, на какое-то время заляжет на дно. Сам знаешь, как они делают, когда попадают под наш колпак». «Да знаю я», — Железняк с досадой махнул рукой. «Вот ведь какая зараза! Уперлась и все тут! А ты бы на ее месте не уперся», — усмехнулся Лосенок. «Женщины, они вообще народ упертый и коварный. Уж я-то знаю». «Ну что зря мудрить», — сказал Герасимов. «Человек — женское коварство. Установим за ней наблюдение, выхлопочем разрешение на прослушку телефонных разговоров и всякого прочего общения по интернету. Верный способ. Глядишь, где-нибудь и проколется наша коварная дама. А дальше поглядим, что к чему». «Да, так и сделаем», — согласился Мишалкин. «Всякие формальности я улажу. И как только улажу, так сразу же ее и отпустим». Он помолчал и вдруг улыбнулся с таким видом, будто бы на него снизошла какая-то неожиданная, но чрезвычайно удачная мысль. «Вот что я подумал. Надо бы эту Елизавету не просто отпустить, а отпустить как-нибудь этак, поглупее, что ли, чтобы она поверила в свою ловкость и тем самым утратила бдительность. Ну, вы меня понимаете». «А что, неплохая мысль!» — воскликнул лосенок. «Если женщина убедит себя в том, что ей удалось одурачить мужчину, в нашем случае целых 4 мужчин, то, конечно, она обязательно о себе возомнит. А коль возомнит, то сразу же и поглупеет. Уж я-то это знаю. Шеф, поручите это дело мне. Никто лучше меня с таким делом не справится. Даже вы, шеф». «Именно тебе я и собирался его поручить», — улыбнулся Мишалкин. «Что ж, будь готов. Да гляди, не оплошай. А то обведет тебя эта Елизавета вокруг пальца». «Обижаете, шеф!» — с неподдельной обидой произнес лосенок. «Чтобы у меня, да такое дело не получилось. Уж я-то его обделаю со всей ловкостью, вот увидите. Вот только мне понадобится помощник». «Серега», — обратился он к Герасимову, — «в помощники беру тебя, потому как с виду ты человек серьезный и насквозь положительный. Именно в таком образе ты и понадобишься. Вот послушайте, что я придумал». «И все-таки, гражданка Матвеева, у нас имеются крепкие подозрения, что вы говорите неправду», — сказал лосенок, буквально-таки со сверхъестественной бдительностью, вглядываясь в лицо Елизаветы. «Вот даже по вашему лицу видно, что вы говорите неправду. Уж я-то понимаю толк в лицах. Я умею читать по лицам, особенно по женским». Разговор происходил в кабинете, в котором никого больше, кроме лосенка и Елизаветы Матвеевой, не было. «А потому, гражданочка, в последний раз предлагаю вам во всем сознаться», — продолжил лосенок. «Вам же будет лучше, потому что мы все равно все, что нужно, узнаем, да? Один из ваших ухажеров — акробат в наших руках, а второго, который Гвоздик, я так полагаю, что и вовсе нет на свете. Он ваша выдумка. Так сказать, плод вашей фантазии. А отсюда возникает вопрос. Откуда в вашей квартире взялись наркотики? Да еще так много». «Я вам все сказала», — надменно ответила женщина. «Так что ищите Гвоздика. Найдете? Спросите у него. Он вам все и расскажет». В голосе женщины звучала открытая издевка. Лосенок огорченно вздохнул. «Эх, гражданочка», — сказал он. «Не щадите вы своей молодой жизни. Не жалеете ее. А надо бы. Потому что рассудите сами. Если вы во всем сознаетесь, то и наказание вам будет небольшое. Смех, а не наказание. Максимум — условный срок. А вот если вы будете продолжать упорствовать...» Он не договорил, потому что в кабинет вошел Герасимов. Вид у него был расстроенный и растерянный. То и другое явственно читалось на его лице. «Прекращай допрос и отпускай гражданку», — махнул рукой Герасимов. «Это почему же так?» — искренне удивился лосенок. «Как это так отпускать, если в ее квартире мы обнаружили целую гору наркотика?» «Никакой это не наркотик», — Герасимов махнул рукой еще раз. «Вот заключение экспертизы. Только что получил». И Герасимов положил на стол лист бумаги с напечатанными на нем словами. «Ага», — сказал лосенок, взял бумагу и принялся ее читать. «Так, так, угу. Что это за фигня? Какой такой мел? Почему мел?» «Да, мел», — развел руками Герасимов. «Экспертиза ошибаться не может. Мел с примесью древесной золы. Вот так». «Да твою ж!» Лосенок с досадой швырнул бумагу на стол. «Мел с примесью золы! Выходит, зря мы старались. А может, и вовсе пошли не по тому следу? Да какой же дурак будет таскать на себе столько мела? И главное, зачем?» «Тише!» — Герасимов кивнул в сторону женщины. «Об этом поговорим потом». «А, ну да», — опомнился лосенок. «Вот ведь какое дело получается! Оказывается, гражданочка, мы отыскали в вашей квартире никакой не наркотик, а всего лишь мел напополам с золой. Эх ты ж, собака, тебя задери!» «Я услышала», — усмехнулась женщина. «Вы, наверное, человек впечатлительный, а потому выражались очень громко и темпераментно». «Что, в самом деле?» — лосенок смущенно почесал себя за ухом. «А, в общем, без разницы. Так проколоться. Ах ты ж! Вот что, гражданочка, вы можете быть свободны прямо сию же минуту. Приносим извинения за напрасное задержание, допросы и прочую нервотрепку. Бывает. Все, ступайте». Женщина неторопливо поднялась со стула, переступила с ноги на ногу, улыбнулась. «Ничего, бывает», — сказала она. «Хотя не исключено, что я напишу на всех вас жалобу за причиненное мне беспокойство и унижение». «Это ваше право», — сказал лосенок. «Хотя я не понимаю, о каких таких унижениях вы здесь толкуете? По-моему, я даже ни разу на вас не заматерился. Хотя и мог бы». «А разве само задержание и подозрение невесть в чем — это не унижение?» Женщина, это было видно, уже со всей откровенностью издевалась над сыщиками. «А мое пребывание в камере?» — спрашивается, «за что?» «Ну, я же принес вам извинения», — сказал лосенок. «Можно сказать, от лица всей полиции». «Извинения не мед, их на хлеб не намажешь», — надменно ответила женщина. «Так значит, я могу идти?» «Да, идите», — рассеянно кивнул лосенок. Лицо у него по-прежнему было расстроенным и задумчивым. Не торопясь, женщина пошла к выходу. Было заметно, что она наслаждается своей победой над сыщиками. Хотя, конечно же, сейчас в ее душе должны были присутствовать совсем другие чувства. Шутка ли? Ей вместо настоящих наркотиков всучили невесть что? Обыкновенный мел вперемешку с золой. Кто это мог сделать? С какой целью? И главное, что теперь делать самой Елизавете? Ведь поди докажи, что это не она сама подменила наркотики мелом. А доказывать придется. А если не докажешь, то, видимо, придется за такое дело отвечать. И как знать, каким будет этот ответ? «Как ты думаешь, удалось нам наше представление?» — задумчиво спросил Герасимов, когда Елизавета исчезла за дверью. «Поверила она нам?» «Думаю, что поверила», — ответил лосенок. «Ты сам рассуди, куда ей деваться? Хочешь или не хочешь, а придется поверить. А вдруг там и вправду мел вместо наркотика? Сама ведь она убедиться ни в чем не может. Товар мы изъяли. Значит, желает она того или не желает, а все равно ей придется принимать какие-то меры. С кем-то встречаться, что-то выяснять, что нам и надо. Так что наше дело правое. Похоже, поместили мы эту Лизавету в правильную для нас ситуацию. Вот пускай она там и побарахтается, а мы понаблюдаем и сделаем выводы. Кстати, а что на самом деле мы изъяли? Уже узнавали? А то вдруг и вправду мел». «Шеф уже навел справки», — улыбнулся Герасимов. «Никакой это не мел. Наркотик. Наши спецы утверждают, что такого наркотика они еще не видели и даже ни о чем таком не слышали». «Ну, нам-то с тобой это без разницы», — сказал лосенок. «Главное, что это все же наркотик, а не мел напополам с золой. Я бы этого не перенес. Застрелился бы от огорчения». Беседуя, они одновременно смотрели в окно. И было на что посмотреть. Окно выходило прямо на улицу. И лосенку с Герасимовым было хорошо видно, кто идет по той улице. Вот на улице показалась Елизавета Матвеева. Несколько секунд она постояла в задумчивости, оглянулась, а затем пошла вдоль по улице. И тотчас же следом за ней пошла парочка. Парень и девушка в обнимку. Это была самая обычная парочка, каких встречается немало на городских улицах. Со стороны казалось, что парень и девушка ни на кого не обращают внимания, а только лишь друг на друга. Они смеялись, о чем-то весело болтали и были поглощены друг дружкой до такой степени, что, казалось, весь прочий мир для них не существовал.